Мономах срочно послал гонцов в Киев, чтобы передать великому князю: пусть купит мир у половцев любой ценой, пусть не жалеет золота и паволок, иначе быть беде. А с юга в Киев другие гонцы несли уже иные вести. Половецкие вежи пришли в движение и устремились на Переяславль и Торческ. Напрасно Святополк теперь пытался задобрить послов. Непременно старался угостить их в своих хоромах. Те угрюмо молчали, просили отпустить их во свояси. Послов отпустили. В княжеском дворце продолжались споры. Старые киевские вельможи уговаривали Святополка опомниться. Говорили, что нет сейчас у Руси сил, чтобы отбить половецкий выход, что, по сведениям сторож, лишь Торческий городок обступили не менее 8000 половцев. В Киеве же есть всего 1000 дружинников. Другие же молодые люди спорили, говорили, что и 1000 хороших воинов могут одолеть поганых. Старые мужи просили Святополка не слушать несмысленных, повременить с ратью. Но великий князь заупрямился, заявил: «Могу против них встать». Тогда его стали упрашивать: «Если бы ты выставил и 8000, и то не слишком много. Земля наша оскудела от рати и от продаж. А ты обратись к брату своему Владимиру, чтобы он тебе помог». На этот раз Святополк послушал совета и послал гонцов в Чернигов, прося брата собирать воев и вызвать в Киеву Переяславскую дружину Ростислава. Мономах встретился со Святополком в своем родовом Михайловском монастыре на Выдубичах. Они сидели друг против друга в старой Всеволодовой гриднице. Великий князь, суетный, улыбающийся, напряженный, и Мономах, спокойный, бледный от ярости и негодования. Которая между князьями началась сразу. Мономах выговорил брату за то, что тот заточил послов, навлек половцев на Русь, пожалел для них даров, не послушал смысленных киевлян, не сослался с братьями, как это обычно делали великие князья прежде, готовясь к войне. Святополк отвечал Мономаху гордостью и дерзостью. Киевские бояре стали увещевать князей, просить их примириться, не губить землю своей ссорой, объединить рати и уже потом, после того, как отобьют половцев, разбираться в своих обидах. Первым внял просьбам смысленных людей Владимир. Он замолчал, а потом, подумав немного, сказал Святополку, чтобы мирился с половцами. Слал к Торческому городку посольство, что сил мало и воевать нынче опасно. Святополк не соглашался. Отвечал, что половцев сейчас уже не замирить, что для покупки мира надо отдать много золота и драгоценной утвари, и проще будет собрать силы и отбить половецкий выход. Владимир не соглашался. Святополк упорствовал, стыдил Владимира, что тот испугался поганых, ленится подняться в поход. Святополк пообещал Мономаху, что после того, как войско соберется и отгонит половцев, он готов купить у них мир на последующие годы. Задетый речами брата, Владимир в конце концов согласился. Братья дали друг другу клятву выступать едино и подкрепили ее тут же при боярах крестным целованием. Прямо из Выдубич Святополк, Владимир и присоединившийся к ним Ростислав отправились в пещеры к гробу преподобного Феодосия помолиться и попросить благословения у игумена. Святополк и Владимир пошли к церкви, а Ростислав со своими людьми не захотел идти к преподобному. Остановился на берегу Днепра. В это время к воде проходил печерский старец Григорий вымыть сосуды в Днепре и набрать свежей воды. И люди Ростислава стали потешаться над ним и срамить его. Григорий остановился в печали, посмотрел на них и изрек: «О чада мои, Вам бы нужно иметь умиление и многих молитв искать, а вы зло делаете. Не угодно это Богу.